Глава 29. 200 метров слепой зоны на окраине Садового кольца только казались крохотной точкой на карте. Вживую же плотная застройка, многочисленные въезды в переулки и дворовые арки сбивали с толку и обеспечивали длительные поиски. Подтянулись защитники клана, проверили все сквозные проезды и выходы, на которые были направлены камеры видеонаблюдения, осмотрели каждый тупик, каждое прикрытие. В итоге вышел Бермудский треугольник, в котором растворилась тачка со Златой. «Но хрен я сдамся! Я помнил странный запах оборотня, а уж аромат пары я бы почувствовал за версту и мог побиться об заклад, что те не выходили из машины. Это облегчало работу и сужало круг поиска, но это же и ставило в тупик. Майбах будто растворился в воздухе. Если бы здесь постоянно не сновали тачки, можно было бы почуять запах дорогой фирменной резины, но внутри кольца средь бела дня это был дохлый номер. «Владислав Александрович, какие будут дальнейшие указания?» Вова стоял по стойке смирно, держась на расстоянии. «Да что говорить, я и сам ощущал волны непролитой силы, что плескалось во мне через край. С моим телом творилось невообразимое. Я чувствовал мощь, способную скрутить канализационный люк в бараний рог. Майбах не загнать ни в одну газель. Другой крупный транспорт внутри Садового кольца запрещен. Они здесь. Должны остаться следы. Давай прочешем все служебные въезды. Прикажи ребятам попасть внутрь каждого и пролезть в каждый угол». Я пошел по тротуару главной улицы, оставил другим прочесывать закоулки дворов и внимательно рассматривал каждые глухие ворота местных контор и магазинов. Так, вот сюда даже не заезжали, судя по нетронутому снегу на асфальте. Во втором картина повторяется. На третьем следы заезда были, но явно грузовой газели, да и продуктовая реклама во всю стену говорила сама за себя. А вот четвертый въезд заставил сделать стойку охотничьей собаки. Внутри забурлило предвкушение удачной охоты. Старое здание, крошеный кирпич стен, пошарканная и кривая вывеска и новые рульставни въезда. Следы шин открывали темное полотно асфальта на белом покрывале снега. Поднял голову и посмотрел по углам ворот. Ага, скрытые камеры, датчики въезда, лазерная сигнализация. Попался. Одним рывком смял железо снизу и рванул вверх, наполняя звуки улицы партией корёженого железа. Краем глаза заметил, как датчики среагировали, но звуковой атаки не последовало. «Ха, скрытый сигнал, и все? Я точно на верном пути. Узнаю почерк врага. Не хочет палиться перед общественностью. Я еще заставлю его пожалеть, что он вообще осмелился высунуть свой нос. Влад...» Рома подбежал сзади и молча посмотрел следом за мной на пологий спуск вниз и присвистнул. «Ничего себе!» Мокрые следы шин уходили вниз. Вдали виднелась развилка. «Глобально, да? Могу поспорить, что это не подземный паркинг. Гони сюда машину», — приказал я другу. «Глава, сколько машин отправить с вами?» Вова уже собирал защитников клана вокруг себя и готов был мгновенно разослать их по машинам. 30% оставь на входе, остальные за мной». Ромик подогнал машину к спуску и тут же пересел на пассажирское сиденье, освобождая мне кресло водителя. «Знал, дружище, что погоню я предпочитаю возглавлять». «Есть!» Вова развернулся на пятках и стал отдавать приказы. А я уже спускался, чтобы как можно быстрее вырвать из лап врага свою пару. Темнота сбила бы со следа любого, но не медведя. Слабые от природы на зрение, мы прекрасно полагались на чутье, обоняние и слух. И даже то, что мигающие лампочки на стене зашлись в предсмертной агонии и погасли из-за активированной сигналки, не сбивало. Я опустил стекла и отсеял звук шелестящей резины от других шумов. Над головой протянулись трубы. Я слышал звук текущей по ним воды, и только в одну сторону они были не блокированы. Вторая развилка коммуникаций оказалась фальшивкой. «Отличная подсказка для оборотней с чутким слухом. Мерси, дорогой враг, ты облегчил мне жизнь». Я притормаживал на поворотах, распознавал движение воды в трубах и поворачивал в нужную сторону. Преодолевал бесконечную череду развилок, пока уши не заложило от звуков несущегося на всей скорости подземного состава. «Твою ж!» — закрыл уши руками Ромик, и я тоже скривился от оглушающего грохота. «Ненавижу метро!» Как только рокот стих, я понял, что в этот раз метрополитен не так сильно рвал мою барабанную перепонку, как было ранее. Эти изменения в теле, безусловно, радовали, но и немного пугали. В кого я превращаюсь? Что происходит? Нужно быстрее поговорить со старейшинами, как только верну свою Злату. Ромик мотал головой, будто оглушенный, дезориентированный в пространстве, и я протянул ему бутылку воды, чтобы друг пришел в чувство. — Ты на гадость бодрячком, — возмутился Ромик, когда немного очухался. — Тебя теперь не терминатором зовут, нет? Не успел я ответить, как мы оба услышали звук жесточайшей пробуксовки и визг резины. Напряглись, приготовились как перед боем и в ожидании застыли изваяниями, пристально глядя в темноту туннеля. И вот стены вдалеке окрасил красный свет фар заднего хода. Кто-то на всех парах сдавал назад. На действие почти не оставалось времени. Вставал выбор – либо взять удар и остановить неизвестного тачкой, либо уйти в сторону и посмотреть, кто есть кто. Я бы с легкостью выбрал первый вариант, если бы не Злата. Одна мысль, что при столкновении она может пострадать, и вот я уже ныряю в соседнюю ветку туннеля и встаю на выезде в ожидании компании. «Майбах!» – одновременно выдохнули мы с Ромиком, когда морда черного Мерса на секунду ослепила нас фарами. Я тут же подал задом следом, развернувшись на сиденье, чтобы видеть дорогу и рассмотреть Злату в салоне авто. Но слепящий свет мешал что-либо увидеть, и я стиснул зубы от злости. «Смотри, за ними гонятся!» Ромик показал вперед перед нашей машиной, где из туннеля вынырнули четверо. «Высунь нос!» Друг понял мой приказ без слов, выглянул из окна и втянул воздух. «Лисы!» – без сомнения отрапортовал он и шутливо отдал честь. «А рыжие что здесь забыли?» И тут я вспомнил про парафин и переселение из городской норы. Хохотнул. «Этот смертник всем перешел дорогу. Мы вовремя!» «Если лисы схватят этого придурка вместе с моей парой, я замучаюсь доказывать, что Злата не имеет к нему никакого отношения. Нужно действовать быстро. Ром, прыгай за руль!» Я быстро посмотрел на ошарашенного друга. «Ты прикалываешься? Забыл, что немного подрос в последнее время? Я даже ногу к педали не пропихну. Ты полсалона занимаешь». «Надо!» – отрезал я, максимально освобождая место для маневра. Хрустнуло водительское сиденье, сломалась спинка, жалобно заскрипела дверь, но нам удалось провернуть номер. Я оказался на заднем сиденье и понял, что не пролезу в окно. Открыл заднюю дверь и выбрался на крышу. Над головой мелькали трубы, оставляя зазор в полметра. Мал для хорошего прыжка. Нужно выждать, когда Майбах чуть замешкается на повороте. Два поворота тот преодолел довольно легко, даже толком не сбавляя скорости, а вот на третьем чуть не влетел в стену и затормозил. Я тут же воспользовался возможностью и рванул вперед, приземлившись на капот 15-миллионной тачки. Черные медвежьи когти впились в железо, капот прогнулся, треснуло лобовое стекло, сквозь которое на меня смотрела не на шутку испуганная Злата. 2 секунды, пока ее взгляд спустился с моего лица на когти, показались вечностью. И без того широко открытые глаза вылезли на лоб, а рот открылся. Убедившись, что пара в порядке, я переключил внимание на водителя и предупреждающе оскалился, пообещав взглядом муки ада. Но тот лишь стиснул челюсть и из-под лобья посмотрел на меня, продолжая движение задом, сосредоточившись на дороге. Ему пришлось повернуться, отвернувшись от меня, чтобы нормально вырулить на следующем повороте, и я не стал терять даром времени, перелез на крышу, вырвал переднюю пассажирскую дверь и отшвырнул в сторону. «Давай руку!» Я протянул свою, и когти втянулись в кожу. Девушка медлила, обескураженно глядя на мою руку, на кончики пальцев, куда ушли когти. «Злата, тебе нельзя здесь находиться! Лисы!» На свое имя девушка откликнулась мгновенно, подняла голову и встретилась со мной взглядом. Закусила губы, скосила взгляд на водителя и, на мое удивление, взяла сумку в одну руку, а второй уверенно схватилась за меня, когда я даже не договорил. «Вау! Оказывается, это охрененное ощущение, когда пара полностью доверяет тебе, и ты держишь ее жизнь в своих руках».